Глава 37. Женщины мечты. Сколько уже написано на эту тему? Сколько историй было снято, показано и пересказано. И герои в сценах, подобных этой, лихо шутили, сыпали шуточками и остротами такими, что перец чили багровел от стыда, что не настолько же острый. Но сколько дней на самом деле было потрачено, чтобы придумать подходящую для ситуации шуточку, я рисковал никогда не узнать. Просто потому, что от страха перестали шевелиться не только извилины, но еще и пальцы. «Брось, кому говорю!» Ствол пистолета прижался к затылку с явным намерением выдавить из меня мозги задолго до того, как спустят курок. «Не могу!» – прохрипел я. Еще и голос сел. Что еще откажет? И почему тогда в своей квартире я этого как-то избежал? «Я чё-то не понял!» Протянул суровый владелец пистолета за моим затылком. «Ты тупой или как?» «Или как?» — икнул я. «Лучше отпусти парня!» — грозно крикнул Виктор Иванович. «Двоих ваших положили, остальных тоже положим!» «Может, для ровного счета мне его тоже положить?» — проорал бандит над моим ухом. С математикой у него точно было плохо. Иваныч тоже это заметил, потому что после паузы ответил. «Не трожь парня!» В этот момент я решил дернуться, потому что поза, в которой меня застали, совсем не располагала к долгому стоянию. Дернуться незаметно, переставив ногу с одной точки на другую, не вышло. Досадно, но ловкости мне по-прежнему не хватало. Несмотря аж на две тренировки с Гошей. «Ах ты су...» Начал бандюк, потянулся за мной. Пистолет, судя по всему, тут же был забыт. Живой заложник куда ценнее, чем труп неизвестного парня. Свободной рукой меня схватили за плечо, хотя я уже никуда не планировал ни шагать, ни падать. Развернули, и после доли секунды, когда я мог лицезреть уродливое лицо со шрамом поперек верхней губы, зарядили промеж глаз здоровенным кулаком. Хрустнул нос, потом затылок разорвался болью. По крайней мере, мозги заработали, уверяя меня, что это точно не бандитская пуля, а всего лишь пол, к которому я приложился, не устояв на ногах. Глаза застилали слезы, в ушах шумело. Но все же я попробовал проморгаться. А пока пытался, из рук вырвали оба пистолета, так и не позволив мне выстрелить. Пальцы не захотели слушаться. А потом меня рывком поставили на ноги, отчего боль в носу стала непонятным образом вращаться. Такое, пожалуй, бывает, когда хомяк в шаре перестает им управлять. «Еще добавить!» Рыкнули у меня перед лицом, тогда как за спиной пальнули несколько раз. Судя по источнику звука, палили в наших. «Андрей, ты еще жив?» — раздался голос Гоши. «Отвечай!» — прошипел бандюк. «Да!» — крикнул я все так же хрипло, но по крайней мере громко. «Ты там это?» — как-то странно проговорил мой напарник. «Держись давай!» «Чип и Дейл спешат на помощь!» Злобно процедил сквозь зубы бандюк, который держал меня обеими руками за плечи. «Что еще им спа?» Может, он и мог стать как раз тем человеком, который все-таки смог пошутить, но так и не договорил. Его глубокое, исконно русское «о» вдруг обратилось с звуками блюющего кота. Затем последовал выстрел. Второй. Третий. Я вдруг понял, что бандюк заваливается на меня, ускоряя собственным весом, как если бы толстяк на зимней ватрушке прицепился бы сзади. Это добавилось к жуткому ощущению адски плохого зрения. Минус 20 или больше, если такое бывает. Мутные пятна перед глазами не исчезали. Но топот ног с последующими возгласами привели меня в чувство довольно быстро. «Живой!» «Да что с ним сделается?» «Нос только сломали!» Я начал распознавать голос Гоши. Меня во второй раз подняли. «Ты что-нибудь видишь?» Судя по всему, перед глазами мотали ладонью. «Пятно?» — ответил я. «Помощничек!» — охнул Иваныч. «Платок возьмите!» — послышался женский голос. «Дорогая, что бы мы без тебя делали?» «Только пусть все делает сам!» Голос сделался строже. Платок вжали мне в ладонь, и я потратил несколько минут, убирая с лица не столько слезы, что брызнули сами по себе, когда мне сломали нос, сколько пятна крови. Запах от платка был соответствующий. Я бы ощутил его, если бы сохранил способность нормально дышать. Но когда вернулась способность видеть, я с удивлением заметил, что Ирина, жена Виктора Ивановича, сжимает в руках карабин. «Ага!» – прогнусавил я, смутился немного, потому что за 4 дня это происходило уже дважды. Ровно столько же это случалось за всю мою жизнь. А потом добавил: «Спасибо за спасение!» «Спасибо, потом говорить будешь!» Гоша протянул мне пистолет. «Нам надо посидеть здесь еще часок. Нельзя бросать Виктора Ивановича, если сюда и правда приедут еще бойцы!» Я обернулся. Здоровяк лежал прямо за моей спиной. Еще 2 слегли в коридоре. Один за опрокинутым стеллажом с металлическими полками, а другой прямо за дверью Тахо. Смущало только одно. Всех их подстрелил не Гоша и не Виктор Иванович. «Заметил руку профессионала, а?» Потеребил меня за рукав хозяин дачи. «Вот она!» Он прижал к себе супругу покрепче. «Вот она, женщина мечты! И готовит, и подстрелит!»